Сухопутные броненосцы 21 века. Сравнительно недавние военные действия на Кавказе, в Афганистане и Ираке показали, насколько важны для успеха сухопутной операции действия бронетанковых сил. Получается, что сухопутные броненосцы не утратили своего значения и в наступившем столетии. Ну а какими видят танки 21 века ведущие специалисты нашей страны и мира? Разговоры о танке «Черный орел», новой разработке Омского конструкторского бюро транспортного машиностроения, поначалу известный как «Объект 640», начались еще в 97 году. Даже сквозь маскировочную сетку специалисты во время краткой демонстрации разглядели в необыкновенной приземистости броневой машины и ее приплюснутой башне черты сухопутного броненосца 21 века, открывающего новое направление в мировом танкостроении. Эксперты Евразийского патентного ведомства отметили высокие тактико-технические характеристики танка, исключительную степень защиты экипажа. Люди размещены в корпусе, ниже башни, изолированы от боекомплекта, пороховых газов, выделяющихся при выстрелах. Отличительной особенностью новой боевой машины является бронированная защита топливных баков. Именно по ним зачастую бьют противотанковые средства противника. Но главное, как считают специалисты, еще никто в мире не смог добиться размещения боекомплекта и автомата заряжания пушки в съемном бронированном модуле, который установлен в кормовой части башни и снабжен приспособлением для направленного отвода ударной волны. Патентом отмечена и малозаметность боевой машины для радаров противника. В сентябре 2009 года представители Минобороны сконфуженно объявили, что амичи просто пытались выдать желаемое за действительное. И на самом деле работы над новым танком по существу еще не начинались. И то, что было продемонстрировано, не более чем пустышка. «Внутри башни ничего нет», — объяснил представитель министерства. «А стало быть, у нас есть возможность пофантазировать, представить вместе со специалистами, каким должен быть идеальный чудо-танк нынешнего столетия». И как ни странно, сейчас на поле боя, а особенно в городских условиях, современный танк уязвимее, чем, скажем, во времена Второй мировой войны, потому что за прошедшие полвека с лишним у пехоты, а в распоряжении появилось огромное количество противотанковых средств. Да и вообще, за сухопутными броненосцами кто только ныне не охотится. И пехотинцы с гранатометами, и противотанковые пушки, и вертолеты с ракетами. И сами танки давно не предназначены для уничтожения пехоты. Они охотятся в основном на себе подобных, на ракетные установки и так далее. И простое наращивание брони, так называемая пассивная защита, не спасает. Мощность оружия растет быстрее. Выход в защите активной. Идея такой защиты танка была впервые предложена в одном из тульских конструкторских бюро еще полвека назад. Ее смысл состоит в том, чтобы уничтожать подлетающие боеприпасы еще до соприкосновения с броней. В декабре 83 года из заводских ворот вышел Т-55АД, первый в мире танк, оснащенный подобным комплексом. 8 9-килограммовых ракет секретного комплекса «Дрозд» обеспечивали уничтожение цели на расстоянии до 8 метров. Говорят, танки Т-55, оснащенные системой «Дрозд», принимали участие в афганской войне. Комплекс активной защиты позволял снизить вероятность поражения танка выстрелом из популярного у душманов гранатомета РПГ на 80%. Предпринимались попытки изготовить систему активной защиты на Западе, однако ни одна из них так и не была доведена до промышленного образца. Наиболее удачной считается разработка 80-х годов 20 века английской компании Marconi Defence Systems, основу танковой противоракетной системы составляли две скорострельные пушки фирмы «Хаггис», автоматически наводимые на цель двумя радиолокационными станциями. Танковая противоракетная система была способна обстреливать подлетающие со всех направлений ракеты на расстояниях менее километра. Однако куда более совершенная система активной защиты разработана в КБ «Машиностроение» города Коломны. Созданный здесь комплекс «Арена» представляет собой своеобразную автоматическую систему ПВО танка. Время ее реакции — 0,07 секунды. Тут глазом моргнуть не успеешь, а система уже отреагировала на опасность и отразила ее. Для этого на башне танка размещается всепогодная радиолокационная станция, способная обнаруживать цели на дальности до 50 метров. После анализа траектории цели бортовым баллистическим вычислителем выдается команда на отстрел защитных боеприпасов, размещенных в 26 специальных шахтах по периметру танковой башни. На высоте около 4 метров происходит подрыв направленного заряда, и цель поражается потоком шрапнели. Диапазон скоростей поражаемых целей лежит в пределах от 70 до 700 метров в секунду, что позволяет успешно бороться с любыми типами гранат, выстреливаемых из гранатометов, а также с противотанковыми управляемыми ракетами. Тем не менее, и «Арена» не панацея от всех бед. И дело не в том, что танки в современной войне не могут действовать в отрыве от пехоты. Печальным примером неправильной тактики является новогодний штурм Грозного в Первую Чеченскую войну. Если же танки следуют вместе с пехотой, то при срабатывании комплекса активной защиты помимо цели поражаются и свои стрелки. Вторая проблема. Высокоскоростные бронебойные подкалиберные снаряды, напоминающие длинные оперенные стержни стрелы. Немецкая танковая пушка РМ-120, которой вооружено большинство танков стран НАТО, разгоняет такой снаряд до 1650 метров в секунду, что почти втрое выше максимальной скорости целей, перехватываемых современными комплексами активной защиты. Так что тут еще есть над чем работать. Одна из идей — оснастить танк электромагнитным коконом, силовым полем, который будет отбрасывать гранаты, снаряды, ракеты, направляемые в танк. Однако такое решение прежде всего требует мощного источника электроснабжения. Кроме того, энергия нужна и бортовой электронике, которой на сухопутных броненосцах становится все больше. Есть предложение вообще отказаться от экипажа, превратив танки в боевые роботы, могущие действовать самостоятельно. И работа по созданию компьютеров, которые могли бы заменить водителя-механика и наводчика-стрелка и экипажа танка, ведутся во многих конструкторских бюро мира. Электрическими хотят сделать также и орудия. Первые прототипы электромагнитных пушек, выбрасывающих снаряды из ствола соленоида силой электромагнитного поля, уже созданы, ведутся их испытания. Получается, что танк должен превратиться в этакую самодвижущуюся электростанцию. Например, американские специалисты работают над созданием первого прототипа электротанка, который соединит в себе последние достижения механики и электроники. Мощный газотурбинный генератор будет запитывать высокоэнергетические батареи или конденсаторы. В случае необходимости импульсы энергии подаются либо на электрические пушки, либо на электромагнитную систему активного противодействия, которая будет отшвыривать от себя вражеские снаряды. Кроме того, мощные микроволновые передатчики будут прицельно выбрасывать импульсы энергии, призванные парализовать систему наведения противотанковых ракет, а также блоки управления танков-роботов противника. По некоторым данным, просочившимся в открытую печать, подобные разработки ведутся и нашими спецами. В общем, война 21 века, кроме всего прочего, становится еще и электронной. Еще одна новость. Английские ученые и инженеры собираются создать танк-невидимку. Британские специалисты Недавно пообещали, что через 5 лет совершенно изменят внешность наземной военной бронетехники. Каждую бронированную машину оденут в новый камуфляж, способный изменять свой внешний вид в зависимости от окружающей среды. Танк словно хамелеон, на снегу будет белым, в пустыне желтым, в лесу зеленым. Тут надо отметить, что подобные заявления далеко не первые. Создание маскирующих поверхностей, обладающих мимикрией, способностью менять свой цвет и свойства в зависимости от окружающей среды, является мечтой военных разных стран. В частности, Минобороны США выделила $6 миллионов на 4 года ученым, которые изучают умение маскировки таких животных, как осьминог, кальмар и крокатица. Исследователи хотят скопировать их умения и при этом возлагают основные надежды на наноструктуры и метаматериалы. Что касается британских исследователей, то они в своем проекте под названием «И-камуфляж» решили базироваться на разработках, связанных с электронными чернилами. Напомним, что сама по себе эта технология разрабатывалась для электронных книг. Суть ее такова. Жидкокристаллический экран имеет в своей структуре множество крошечных шариков капсул, один бок которых темный, а другой белый. В зависимости от знака электрического заряда капсула поворачивается к поверхности дисплея темным или светлым боком, образуя черную или белую точку. Из этих точек и формируется четкое изображение черных букв на белом фоне. Система удобна тем, что надежна и экономична. Однако до недавнего времени экраны оставались черно-белыми, а для маскировки ведь нужны цветные покрытия. Недавно ридер с цветной электронной бумагой был продемонстрирован китайской компанией Hanwon Technology. Здесь точки не черно-белые, а 3 основных цветов – красного, синего, желтого. Их сочетание способно дать все семицветье радуги. Интересная разработка сделана в США. Электронная бумага, превосходящая предшественниц по контрастности, разрешению и быстродействию, создана группой ученых под руководством профессора Джейсона Хейкенфельда из Университета Цинциннати. Ее авторы фактически придумали новый принцип работы электронной бумаги. Каждый ее пиксель представляет собой пустотелую герметичную гексагональную ячейку, в основе которой лежит алюминиевая пластинка, отражающая свет, а в центре ячейки крошечные полимерные колодцы, заполненные углеродными чернилами в черно-белом варианте. Сверху конструкцию прикрывает тонкопленочный прозрачный электрод из оксида индия-олова. Напряжение, приложенное к электроду и подложке, заставляет чернила мгновенно вытечь из колодца и заполнить всю ячейку. После снятия напряжения чернила собираются обратно в колодец, а поскольку резервуар занимает порядка 5% от общей видимой площади, в свернутом состоянии чернила не видны. Для получения цветных пикселей решили применять светофильтры, наложенные поверх ячеек. Ширина одной точки в новом дисплее составила 100 микрометров, а разрешение экрана 300 точек на дюйм. Это, по словам Хейкенфельда, больше, чем у большинства моделей электронных книг, имеющихся на рынке. Второе большое преимущество новинки — время переключения пикселей между черным и белым состоянием. Оно составляет 1 миллисекунду, что даже быстрее, чем у хороших жидкокристаллических экранов. И намного лучше, чем у традиционных электронных книг, там десятки и сотни миллисекунд. Следовательно, новая бумага лучше приспособлена для воспроизведения видео. Наконец, разработка ученых очень тонка и способна гнуться. А потому нет ничего удивительного в том, что ею заинтересовались и оборонщики. Они хотят на подобном принципе показывать на броне танка ту или иную маскировочную картинку. Причем появление экспериментального прототипа «И-камуфляж» для армии Великобритании ожидается уже вот-вот. Каждый танк будет оборудован датчиками для анализа окружающей местности. Сенсоры, смотрящие во все стороны, позволят определять и передавать данные о внешней среде на матрицу с электронными чернилами, покрывающую броню танка. Та будет воспроизводить внешнюю среду на поверхности машины, и танк как бы сольется с окружающим ландшафтом. Далее просматривается еще одна возможность построения танка-невидимки — использование метаматериалов, способных нарушать законы отражения электромагнитных волн вообще и света в частности. Ученые создают материалы, которые не отражают свет, как обычно, а заставляют их как бы обтекать предмет, что и делает его, если не совсем невидимым, то малозаметным. Так вот, британские специалисты воспользовались этой разработкой, модифицировали ее на свой лад и утверждают, что создали некое силиконовое покрытие, которое, будучи нанесенным на танковую броню, сделает боевую машину практически невидимой, что и обещают продемонстрировать публично, когда танк с таким покрытием будет готов. Сегодня есть немало скептиков, которые утверждают, что сделать невидимкой огромную рычащую, дымящую и пылящую машину вряд ли удастся. Разве что покрытие будет выполнять роль некой маскировочной сети, способной на то время, пока танк будет готовиться к атаке, сделать так, чтобы боевую машину было труднее рассмотреть, например, с воздуха, ну и, соответственно, разбомбить или расстрелять ракетами.